Мотоцикл катит по кубанским кавказским красотам. Дорога в предгорьях. По дороге навстречу мотоциклу выезжают два всадника. Немолодой атаман и сопровождающий его старик, вероятно, чабан. Загипсованный командует водителя: «Стой!» Мотоцикл останавливается. Загипсованный выскакивает и свободной рукой отдает всадникам честь. «Слава Кубани, господин атаман!» «Героям слава!» «Ты чё, Колька? В американский президент и мастисти?» «Шо? А шо к пустой голове руку прикладаешь?» «Та это так, на нервной почве!» «Шо это ты какой-то нервенный больно стал? А шо тебе нервничать? Вон на уроде из тебя уже памятник лепят». «Да это я так, с дельтаплана упал. Маленько размера не рассчитал. Сейчас переделаю, так полечу, что вы мною еще гордиться будете». «Да я уже сейчас начал. В какой шо станице мумия на мотоцикле катается? А это ж кого ты везешь?» «Это деда Филипченко внук, гостевать едет. Дед попросил, так мы встречать ездили». Атаман вежливо прикладывает руку с нагайкой папахи. «Гость в дом, бог в дом. Род почетный, уважаемый. Первый раз к нам?» «Первый». «А шо ж так? Времени не было, учился. И на кого ж?» «На менеджера сельхозпроизводства». «И по какой специализации?» «Общего профиля». «Ого! Ну, Господь навстречу, до побачення. Диду кланяйтесь». Разъезжаются. Мотоцикл исчезает за поднятой пылью, всадники шашком едут по обочине. «Да», задумчиво говорит атаман, «ежели такие менеджеры, та еще широкого профиля пойдут, будем сало с Турции возить». «Та ты шо, атаман, откуда в Турции сало? Одни ж мусульмане». «Та вот и то ж». «А в каких он примерно чинах? Кто?» «Да менеджер-то этот, генерал чи полковник, хворого на нем какая-то новая, не разберешь». «А шо тут разбирать? Он по всей хворме придурок. Тьфу ты, боже, ты мой!»